и полила Лене на руки. «Ну вот и хорошо. Только дегтем от меня несет, как от праздничных сапог. Зато уж смазал колеса на совесть. Теперь скрипеть не будут. До вечера еще наколю дров. А как насчет какой-нибудь еды? Может, попробовать подкопать картошку?» Сестры озабоченно переглянулись. «Молодой еще нет, она вся такусенькая», — Динка показала на кончик пальца. «А старой тоже нет. Есть немного пшена и кусочек сала», — задумчиво сказала мышка. «Ну и хорошо, я сейчас сварю кулеш», — с готовностью отозвалась Динка. «Сейчас! Нерон, пошли за луком! Ай да, живо!» Когда она убежала, Леня посмотрел ей вслед и, облокотившись на перила, тихо спросил. «Не знаешь ли, отчего расстроился Андрей? Ничего не сказал и уехал. Динка не рассказала тебе?» «Нет, но как будто ты не знаешь Динку», — пожимая плечами, ответила мышка. «Мало ли, что она ему наговорила». «Андрея не так легко расстроить. Я хотел бы знать, что это за история», — серьезно сказал Леня. «Не беспокойся, она и тебе наговорит. Только уж сегодняшний вечер оставим для мамы. Я просто не нахожу себе места от беспокойства». «Да, маме очень трудно. Надо решить, не поехать ли мне к ней на помощь. Но раньше я должен отчитаться в своей поездке. Ну, сегодня поговорим обо всем», — решительно закончил Леня. Через полчаса Динка уже сидела около костра, над которым в солдатском котелке весело булькал ее кулеш. «Три козявки, три хозяйки шли на рынок покупать. Вот на рынке три корзинки, а хозяек не видать», — напевала Динка, нарезая тоненькими кусочками сала. «Неистощимая у тебя энергия», — засмеялся Леня, подкладывая в костер наколотые чурки. «Только что лежала, свернувшись клубочком, как серенький ежик. А тут, гляди, какую бурную деятельность развернула». «А ведь это всегда. Если человек устал от какого-нибудь одного дела, ему нужно просто перейти на другое», — серьезно ответила Динка. «Ну а зачем тебе понадобился этот костер и котелок? Можно было поставить кастрюлю на плиту». «Как это на плиту? Кулеш варят в котелке, и он должен пропахнуть дымом», — убежденно сказала Динка, облизывая ложку. Ей уже давно хотелось испробовать котелок, который она купила с рук на одном из дачных базаров. Вместе с солдатским котелком купила она и старую зажигалку для курящих. В тот день на хутор приехал Андрей. «А кто же тут курящий?» — усмехнулся он, глядя на Леню. «Пока никто, но ведь это только потому, что вы оба еще не настоящие мужчины. А когда вы станете мужчинами», — щелкая зажигалкой, сказала Динка. «Вот как!» — расхохотался Андрей и тут же серьезно сказал. «Ну, если, по-твоему, доблесть начинается с папиросы, то в следующий раз я привезу с собой целую пачку Казбека. А я подарю тебе зажигалку», — обрадовалась Динка. «Ну-ну», — хмуро сказал Леня. «Не дури, Андрей, ты мне еще и ее научишь курить». «Ты мне», — повторил Андрей, и темные глаза его сузились. «А нельзя ли без этой приставки?» «Нельзя», — решительно сказал Леня, и брови его сошлись в прямую черту. «Эта приставка была, есть и будет». «Ты так уверен в этом?» — глядя ему прямо в глаза, спросил Хохолок. «Да», — отрывисто заявил Леня. «И тебя прошу помнить об этом на всякий случай». «Я могу помнить», — усмехнулся Андрей. «Но я ни в чем не уверен». Динка, напряженно вглядываясь в лица обоих товарищей, силилась понять, о чем они говорят. Она чувствовала, что между Леней и Андреем легла какая-то тень, словно пробежала черная кошка. И эта кошка, она, Динка. «Не смейте так разговаривать!» — закричала она. «Я не хочу, чтобы вы спорили из-за какой-то зажигалки. Вот вам, если так!» Она вскочила и, силой размахнувшись, забросила зажигалку в кусты орешника. «Вот вам!»